Глава 24. Мы будем снова вместе. Прощай, народ Арфалеса. Этот день подошел к концу. Он закрывается перед нами, как водяная лилия перед своим завтрашним днем. То, что нам было дано здесь, мы сохраним. И если этого будет мало, мы снова соберемся вместе и вместе протянем руки к дающему. Не забывайте, что я вернусь к вам. Еще мгновение, и моя страсть соберет песок и пену для другого тела. Еще мгновение, минута покоя на ветру, и другая женщина родит меня. Прощай, народ Арфалеса, и юность, что я провел с тобой. Лишь вчера мы встретились во сне. Вы пели мне в моем одиночестве, и я из ваших страстных стремлений построил башню в небе. Но вот сон прошел, сновидение закончилось, и минула заря. Полдень над нами. Наше полупробуждение превратилось в ясный день, и нам пора расставаться. Если в сумерках памяти нам суждено встретиться еще раз, мы вновь заговорим, и вы споете мне более проникновенную песню. И если в другом сне встретятся наши руки, мы построим другую башню в небе. Сказав так, он дал знак морякам. Те тотчас подняли якорь, корабль отдал швартовы, и они двинулись на восток. Как из единого сердца крик вырвался у народа и поднялся в сумрак, и разнесся над морем, словно могучий глаз трубы. Лишь Альмитра молчала, провожая взглядом корабль, пока он не исчез в тумане. И когда народ разошелся, она все еще одиноко стояла на малу, вспоминая в своем сердце его слова. Еще мгновение, минута покоя на ветру, и другая женщина родит меня. Прощай, народ Арфалеса, этот день подошел к концу. Он закрывается перед нами, как водяная лилия перед своим завтрашним днем. То, что нам было дано здесь, мы сохраним. И если этого будет мало, мы снова соберемся вместе. Человек доверия, любви и самоотдачи никогда не теряет надежды. Он хронический оптимист. В противном случае мистики перестали бы разговаривать с вами. Ибо что дали вы им, кроме боли, страдания, осуждения и смерти? Но они продолжают надеяться вопреки всему. Их стремление принести вам весну жизни действительно велико. Даже всем вам вместе не под силу разрушить его. Вы уничтожили многих мистиков. Распинали их, травили, побивали камнями. И все же они умирали с благословением на устах. Прощай, народ Арфалеса. Этот день подошел к концу. Эта жизнь заканчивается. Слепота и глухота безграничны. Но сострадание, любовь и доверие мистиков еще сильнее, чем ваша слепота и глухота. Это и есть единственная надежда человечества. Мистики знают, что они обращаются к стенам, но они продолжают говорить. Они знают, что их не слушают, но они продолжают стучать в ваши двери. Им известно, что вы досадуете, раздражены. Зачем эти чужаки надоедают? Но невозможно для этих чужаков, для этих людей из другого мира, перестать любить вас. Вы не можете сделать ничего такого, что могло бы убить их любовь, распять их сострадание. Даже когда Иисуса распинали, Он пообещал Своим последователям: «Не беспокойтесь, скоро Я буду опять с вами». Как будто распятие было обычным делом. Когда Гаутама Будда умирал, тысячи его учеников плакали и причитали. А он сказал им: «Вытрите свои слезы, потому что как только вам потребуется, я буду с вами. В ваших молитвах, в ваших медитациях вы всегда обнаружите меня среди вас». Перед уходом Махавира сказал своим ученикам: «Как только пятеро из вас соберутся в медитации, там будет также и шестой, хоть он и будет незрим. Вы, может, и не увидите меня, но я смогу видеть вас. Это и есть то, что действительно важно. Я пробыл с вами 82 года, и вы не увидели меня. Я был в материальном теле, а вы все не замечали меня. Так что ваше зрение не важно. Важно, чтобы я видел вас. Но вы будете чувствовать мое присутствие сильнее, потому что я уже не буду ограничен своим телом. Я окружу вас, как облако. Я переполню ваши сердца. И вы будете знать, что я пришел, потому что внезапно вся атмосфера станет иной. В тот момент, когда я буду присутствовать среди вас, вы будете отсутствующими. Мое присутствие будет рассеивать ваше присутствие, как свет рассеивает темноту. А это были люди, которые много раз пытались убить его. Одна и та же история в различных контекстах, снова и снова. Человек оказался упрямым, непреклонным. Но мистики более упрямы и более непреклонны, чем вы. Что бы вы ни делали, это не помешает им. Они будут продолжать работать ради роста вашего сознания. Они по-прежнему работают, а вы по-прежнему занимаетесь теми же глупыми вещами, что и раньше. Это странная история любви и ненависти. Со стороны мистиков это любовь, со стороны масс — это ненависть. И этого не изменить. Возможно, это закон природы. У масс нет ничего иного, чтобы отдать. Они так полны ядом, что могут давать только яд. И мистики тоже беспомощны. Они так полны любви и нектара жизни, что могут давать только это. История взаимоотношений между массами и мистиками никогда не бывала раскрыта ясно. Что же происходило? Зачем вам надо было отравить Сократа? Зачем вам надо было убить Иисуса? Зачем вам надо было замучить Мансура? Не то чтобы вы осознавали, делая это. Если бы вы осознавали, это было бы невозможным. В своем сне, в своей бессознательности, вы продолжаете совершать поступки, уродливые, унизительные для человеческой природы, недостойные человека. А из суперсознания мистик продолжает осыпать вас цветами, независимо от того, что приходит в ответ. «Прощай, народ Арфалиса. Этот день подошел к концу. Я ухожу. Мой корабль готов. Я готов. Я задержался достаточно долго среди вас, надеясь, что кто-то услышит, кого-то затронет, кто-то осознает, что чужак — это не чужак, а самое сердце ваших сердец, что он не только снаружи вас, но и внутри. Он закрывается перед нами, как водяная лилия перед своим завтрашним днем. Он использует прекрасную метафору. Водяная лилия раскрывается на солнце. Как только утром восходит солнце, водяная лилия открывает свои лепестки. Когда солнце добирается до середины неба, водяная лилия подходит к своему полному раскрытию. И как только солнце начинает садиться, водяная лилия начинает закрываться. За то время, пока солнце садится, лепестки водяной лилии закрываются. «Перед своим завтрашним днем», — говорит Аль-Мустафа. Но завтра солнце взойдет снова, так что ничего не потеряно, даже если потерян этот день. Мы будем снова вместе. Если вам не удалось раскрыться сегодня, не беспокойтесь. Завтра на восходе солнца вы можете открыть свое сердце. Вы можете сами стать водяной лилией. То, что нам было дано здесь, мы сохраним. И если этого будет мало, мы снова соберемся вместе и вместе протянем руки к дающему. Тот дающий — сущее. Если этот день не стал днем осуществления, мы встретимся снова и вместе протянем руки к дающему. Аль-Мустафа говорит: «Все то, что я давал вам, это не мои слова. Все то, что я давал вам, это не моя собственность. Я был здесь только посланником, передающим послание от окончательного». Но если вы не услышали его, не беспокойтесь. Он дает им финальное благословение. Он не хочет, чтобы они о чем-либо жалели. Он чувствует глубокую печаль из-за того, что они тоскуют о нем. Только сейчас они тоскуют о нем. Мы вместе протянем руки к дающему в другой день. Мы – существа вечности. Дни приходят и уходят. Мы всегда здесь. Поэтому все, что уходит, пусть уходит. Если я хотя бы посеял в вас зерна стремления к неведомому, недостижимому, этого довольно. В другой день мы встретимся вместе и протянем наши руки к дающему. Не забывайте, что я вернусь к вам. Вы очень забывчивы. Настолько забывчивы, что забыли и сами себя. Я знаю, что скоро я стану поблекшим воспоминанием. Вы можете даже усомниться, был ли такой человек, или у меня была только галлюцинация. И это непростая поэзия. Когда западные ученые начали переводить восточные писания, они пришли в недоумение. Их обусловленность была христианской, а христианство верит, что Бог создал мир только 6000 лет назад. Их христианская обусловленность была сильно потревожена, потому что они наткнулись на Писание, которым 10 тысяч, а согласно некоторым и 90 тысяч лет. Если Великое Писание было создано 90 тысяч лет назад, цивилизация, очевидно, уже достигла совершеннолетия. В противном случае такое писание не могло бы возникнуть. Человечество должно быть старше, чем писание. И это была такая культура, что даже за 90 тысяч лет нам не удалось создать еще один язык, столь же совершенный, как санскрит. Вы не сможете найти ни единого пробела, ни единой трещины в нем. Это не происходит в один день. Это требует времени, тысяч лет для развития. Ваша забывчивость такова, что вам может быть навязана любая идиотская обусловленность. А как только обусловленность навязана вам, вы стараетесь понять все в соответствии со своей обусловленностью. Христианские ученые были изумлены, но они кое-как постарались зафиксировать все в пределах 6000 лет. С писаниями это было легко. Но что делать с городами? В Мохенджо-Даро и Хараппе они обнаружили 7 пластов. По мере того, как раскопки продолжались, это становилось все более и более обескураживающим. По-видимому, Хараппа и Мохенджо-Даро перенесли 7 бедствий, возможно, землетрясений, возможно, наводнений, нельзя сказать. Но одна вещь была определенна. Первому пласту 7000 лет. Что же сказать о 7-м пласте? Так не бывает, чтобы всего за несколько дней великая культура, великий город мог бы возникнуть, быть разрушенным от какого-то бедствия, а новый город возник сверху. Эти 7 пластов показывают, что Хараппа существовал за тысячи лет до этих 7000 лет назад, верхнему пласту 7000 лет. Было время, они прекратили раскопки глубже первого пласта. Согласно их обусловленности, больше быть не может. Даже этого быть не могло, так как любой ученый-исследователь говорил, что всем этим вещам 7000 лет, а это не вписывается в христианскую конструкцию. Поэтому они прекратили, полагая, что это все. Но некоторые из раскапывающих чувствовали, что это был не единственный существовавший пласт. И они обнаружили еще один пласт ниже, еще один огромный город. Они продолжили раскопки. А седьмой пласт, которому должно быть по меньшей мере 50 или 60 тысяч лет, поражает. Я побывал на том месте. Это поражает, потому что показывает, каким-то образом те люди достигли даже более высоких стандартов технологии, науки, культуры. Ведь дороги были так же широки, как дороги Нью-Йорка. А такие широкие дороги не нужны, если у вас нет транспорта, уличного движения. Варанаси, говорят индуисты, старейший индуистский город. Но разница очевидна. Автомобиля не пройти в более старую часть. Дороги очень тесные. Люди просто ходили пешком. Свет солнца почти никогда не попадал на те улицы, а по обеим сторонам высокие здания. Дорога до того тесна, что только небольшой рикша может пройти. Это всегда одностороннее движение. Двое рикш не могут разминуться. Зачем в Хараппа и Мохенджо-даро сделаны 60-футовые шоссе, очень прямые, превосходные перекрестки? Другой поразительной вещью было то, что у них была водопроводная система, недоступная даже сегодня тысячам деревень в Индии. У них было определенное устройство, чтобы вода могла по трубам попадать в каждый дом. У них были снабженные ваннами комнаты. Идея, что мир был создан только 6000 лет назад, очень слаба. Один епископ пришел к новой идее, объясняющей все. Он сказал: «Бог создал эти города в то же самое время, что и создал мир. И создал он их таким образом, чтобы, открыв их, вы обнаружили, что им 7000 лет, 50000 лет. Что невозможно для Бога? Это было сделано для испытания вашей веры. Ум до того изворотлив, есть прямые доказательства, а он по-прежнему держится своей обусловленности. Он никогда не задумывается, что, быть может, обусловленность ошибочна. Мы здесь уже тысячи лет, и мы забыли все. Все мы время от времени имеем проблески, но мы просто отталкиваем их в сторону, как иллюзии, галлюцинации, сновидения, дневные грезы. Мы никогда не допускаем, что это лучи, приходящие из-за пределов, как напоминание нам. Аль-Мустафа прав. Не забывайте, что я вернусь к вам. Еще мгновение, и моя страсть соберет песок и пену для другого тела. Еще мгновение, минута покоя на ветру, и другая женщина родит меня. Халиль Джибран чрезвычайно естествен и искренен. Он, быть может, и не просветленное существо, но он недалеко. Быть может, остался один шаг. Он настолько естественный и искренний, что порой это поражает. Все такие люди, даже такой человек, как Иисус, не признавал никаких женщин за апостолов, хоть он и был рожден женщиной. У Иисуса не было почтения к женщинам, даже к своей собственной матери. Однажды он говорил в селении на базаре среди небольшой толпы, и кто-то снаружи крикнул: «Иисус, твоя мать ожидает здесь!» И слова, которые вышли из уст Иисуса, остается надеяться, что они не исходили такими. Это унижает Иисуса. Иисус сказал: «Скажите той женщине», он даже не использует слово «мать», «скажите той женщине, что мой Отец высоко в небесах. На земле никто не отец мне, и никто не мать мне. Мой настоящий дом далеко в небе». Это обидно для женщины до крайности. Его любили и верили ему больше всех женщины. Мария Магдалина, проститутка, одна из самых прекрасных в Иудее, ее сестра Марфа и еще одна женщина Мария. Но им не позволили быть его апостолами, его вестниками. И самое поразительное то, что когда он был распят, все его мужчины-апостолы исчезли. Никому не хотелось быть там, ведь кто-нибудь мог признать близких последователей Иисуса. И тоже стало бы их уделом распятие. Зато эти три женщины, мать Иисуса, которую он назвал «та женщина», проститутка, которую осуждала вся Иудея, Мария Магдалина, и Марфа, не оставили то место. Они не только не покидали того места, они оставались рядом с телом Иисуса. А когда тело было снято с креста, они позаботились о нем, отнесли в пещеру. Но все же у христианства нет почтения к женщинам. Кажется абсолютно непонятным, как люди, рожденные от женщин, их кровь, их кости, их костный мозг, все от материнского тела, упорно осуждают женщину. Гаутама Будда. Очень трудно найти что-нибудь для критики в нем. Но если вы вспомните о женщинах, 20 лет беспрерывно он отказывал инициировать в саньясу женщин. Никакая женщина не могла стать учеником. Это странный вид мужской шовинистической позиции. Это становится еще более невероятным для такого человека, как Гаутама Будда или Иисус. И тот же случай с Махавирой. У всех религиозных основателей есть странная болезнь – осуждать женщин. Должна быть очень основательная причина, почему они осуждают женщин. Вы осуждаете что-то, только если опасаетесь этого. Вы опасаетесь женщины из-за того, что она может по-прежнему очаровать вас. Она может по-прежнему стать притягательной для вас. Эти люди опасались, что женское присутствие может разрушить многих, сбить с пути. В любом случае, женщина не равна мужчине, согласно их понятиям. Чудо в том, что в церквях, в храмах, в синагогах Везде вы обнаружите поклоняющимися только женщин. Я говорю вам, что входить в церковь, храм, синагогу или мечеть противно вашему достоинству. Ведь это те люди, которые осуждали женщину тысячелетиями. Теперь настало время для всех женщин, половины человечества, бойкотировать всех этих религиозных священников, все их писания и все их храмы. Довольно. Но Аль-Мустафа не осуждает женщину. Он говорит: «Еще мгновение, минута покоя на ветру, и другая женщина родит меня. Прощай, народ Арфалиса, и юность, что я провел с тобой. Лишь вчера мы встретились во сне. Скоро это станет воспоминанием, сном. Вы пели мне в моем одиночестве, и я из ваших страстных стремлений построил башню в небе. Но вот сон исчез, сновидение закончилось, и минула заря. Полдень над нами. Наше полупробуждение превратилось в ясный день, и нам пора расставаться. Если в сумерках памяти нам суждено встретиться еще раз, мы вновь заговорим, и вы споете мне более проникновенную песню». Снова та же надежда. «Если мы встретимся опять, вы споете мне более проникновенную песню». Они не спели ему никакой песни. Они обошлись с ним как с изгнанником, наверное, слегка помешанным. Но таких людей, как Аль-Мустафа, никогда не раздражает ваше бессознательное поведение. Они продолжают ценить вас за то, чего вы никогда не совершали, в надежде, что, быть может, высокая оценка приведет вас к ценному. «Вы пели мне в моем одиночестве, и я из ваших страстных стремлений построил башню в небе». Теперь это просто его сострадание, его надежда, его поддержка. «Если в сумерках памяти нам суждено встретиться еще раз, мы вновь заговорим, и вы споете мне более проникновенную песню. Будьте готовы. Не забывайте меня. Придет день, когда мы снова будем вместе, и тогда ваша песня будет проникновеннее. И если в другом сне встретятся наши руки, мы построим другую башню в небе». Сказав так, он дал знак морякам. Те тотчас подняли якорь, корабль отдал швартовые, и они двинулись на восток. Примечательно, что корабль движется к востоку. Восток был веками, а, быть может, и всегда, святым, священным источником жизни. Не только солнце восходит на востоке. Гаутама Будда тоже восходит на востоке. Восток произвел тысячи мистиков. В сравнении с ним Запад очень беден. Точно так же, как Запад создавал великих ученых, Восток производил великих исследователей своего собственного существа. До сих пор в своем наиболее упадочном состоянии, в свою самую мрачную эру, Восток тянет искателя, как магнит. Те, что хотят искать истину, Те, что хотят познать себя, неожиданно испытывают тяготение к Востоку. Их тяготение не беспочвенно. Восток несчастный, голодающий. Но даже беднейший человек на Востоке грезит золотыми грезами самореализации. Даже нищий, который спит на улице, мечтает однажды реализовать себя. От императоров до нищих все объединены одним поиском. Такого концентрированного усилия никогда не предпринималось нигде больше. Запад продолжает трудиться над вещами, объектами, создавая замечательную технологию, но совершенно забывая о том, кто будет пользоваться этим. Альберт Эйнштейн умирал в ужасном состоянии, потому что испытывал вину за Хиросиму и Нагасаки. Ведь это Альберт Эйнштейн писал американскому президенту Рузвельту: «Вам не разбить Германию и Японию, если вы не овладеете неким высшим источником энергии для их уничтожения. Вам необходимы атомные бомбы, и я могу создать атомные бомбы. Они представляют собой совершенно иной мир. Ваши обычные бомбы в сравнении с ними хлопушки». Он умер с глубокой горечью и печалью. Он никогда не думал ясно и сознательно о том, какие могут быть последствия. Давать власть политикам опасно. Как только они приходят к власти, они совершенно меняются. Когда у них нет власти, они народные слуги. Они приходят к вам со словами: «Мы хотим служить вам». Но когда у них есть власть, они забудут, что вы имеете хоть какую-нибудь ценность. Последними словами Альберта Эйнштейна было: «Если будет еще одна жизнь, как говорят восточные люди, мне не хотелось бы быть снова ученым. Лучше стать водопроводчиком, чем физиком». В прошлом Восток подошел очень близко к созданию всей технологии, что существует сегодня. Но они остановились. Это была сознательность мистиков. Например, печатная машина впервые появилась в Китае 3000 лет назад. Порох тоже появился в Китае 3000 лет назад. Но его никогда не использовали. Они слушали Лао-цзы, Джуан-цзы, Ли-цзы. Эти вещи уродливы и бесчеловечны. Лучше прекратить этот вид научных исследований. Это приведет в конечном счете к разрушению всей Земли. Это было сказано 25 веков тому назад. И Китай остановился. Арифметика была открыта в Индии 5000 лет назад. А без этой арифметики никакая атомная бомба не может быть создана. Никакое ядерное оружие не может быть создано. Несмотря на то, что они открыли основы всей арифметики, они остановились. Странно, почему эти люди остановились? У них были гении. Они открыли то, что Запад открыл только сейчас. В древней индийской медицине есть подробнейшее описание всех видов хирургии, включая хирургию мозга. Но они остановились. Они сказали: все эти вещи выводят человека все больше и больше наружу. Лучше остановиться, пока человек не ушел слишком далеко от самого себя. Основная причина, почему человек здесь, это не создание атомных бомб, не создание ядерного оружия. Основная причина — найти себя. Это знаменательно, что корабль движется к востоку. Как из единого сердца крик вырвался у народа и поднялся в сумрак и разнесся над морем, словно могучий глаз трубы. Когда мистики живы, их осуждают. Когда они умирают, им поклоняются. Если вы обнаружите какого-нибудь мистика, которому поклоняются при жизни, помните, он, должно быть, уже мертв. Может, он еще и дышит, но просто дышать — это не жизнь. Может, он и ест, но просто есть — это не жизнь. Жизнь состоит из всего прекрасного, из песен гор и деревьев, из тишины этих птиц, поющих просто от избытка, из цветов, из танцев, из любви, из медитации. Жизнь состоит из всех великих сокровищ. Это не только дышать, есть и спать. Святые, которым поклоняются при жизни, у вас должен быть другой взгляд на них. Они, очевидно, уже мертвы. Люди не могут поклоняться им, если они действительно живы. Люди поклоняются им лишь когда они умирают, потому что мертвые не могут любить, мертвые не могут танцевать, мертвые не могут петь, мертвые не могут наслаждаться, мертвые не могут смеяться, мертвые не могут стать моими учениками. Лишь Альмитра молчала, провожая взглядом корабль, пока он не исчез в тумане. У Халили Джабрана огромное почтение к женщине, потому что она является матерью всего. Она ближе к истокам жизни, чем мужчина. Лишь Альмитра молчала, провожая взглядом корабль, пока он не исчез в тумане. И когда народ разошелся, она все еще одиноко стояла на молу, вспоминая в своем сердце его слова. Аль-Мустафа произнес: «Еще мгновение, минута покоя на ветру, и другая женщина родит меня». Если у нас есть хоть немного чувствительности, хоть какой-то разум, женщину нужно уважать, потому что все ваши мистики рождены из ее чрева. Она мать всех ваших поэтов, всех ваших певцов, всех ваших художников, всех ваших ученых, всех ваших мистиков. Разве не самое странное, что ее осуждали все культуры, повсюду сводили к статусу ниже человеческого? И это делалось ее собственными сыновьями. Люди все время спрашивают меня, почему так много женщин в вашем движении? Я отвечаю: это естественно, потому что я первый, кто дал женщине более высокий статус, чем мужчине. Она является матерью Махавиры, Гаутамы Будды, Иисуса. ей должны поклоняться. Движение за женское освобождение требует только равенства. А я говорю, что равенства недостаточно. Женщина гораздо выше мужчины. Никакой мужчина не давал рождения, не носил дитя в своем чреве, не страдал долгими ночами и днями от боли без всякой жалобы, не рожал в потрясающей агонии. Но женщина приняла это все, принесла в жертву все свои желания удовольствия, комфорта, приняла все страдания, потому что новое рождение, новая жизнь, новый гость приходит к ней. Это стоит всего того страдания. Ведь кто знает, новый гость может оказаться Гаутамой Буддой, Халилем Джибраном, Рабиндранатом, Достоевским, Толстым. Женщина способна молча ожидать, молча страдать ради жизни. Альмитра радуется, вспоминая то, что он сказал. Еще мгновение, минута покоя на ветру, и другая женщина родит меня. Та, кто родит его, будет женщиной, и Альмитра чувствует себя всеми женщинами мира. Неважно, кто родит его. Имеет значение то, что это будет женщина. Женщина снова даст рождение посланнику Бога.